Глава 33. Они выплыли из пещеры и остановились. Перед ними расстилалось замерзшее озеро. Вдалеке из льда торчала огромная окаменевшая рука великана-каменщика. Рядом с ней башней возвышался гигантский молот. «Поверить не могу, какой же он был огромный! А Тор его убил!» — с замиранием сердца прошептала Три. «Поверни меня, чтобы я увидел!» Кратос не обратил внимания на просьбу Мимера и попытался грести дальше, надеясь, что лодка проломит лед. Но через десяток взмахов оставил эту затею, и они выбрались, чтобы продолжить путь пешком. По дороге к почти полностью вросшему в лед гигантскому трупу Атрей разглядел несколько построек под ледяной скалой у ладони великана. «Ого! Похоже, что он упал на деревню!» «Так и есть. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом уютное поселение тех, кто поклонялся Ньерду, богу Вану. Тор всегда кичился тем, что сделал это нарочно, но на самом деле мерзавцу просто повезло». «Значит, мы ищем его резец», — подвел итог Кратос. «Так и есть, точнее, кончик резца. Сам резец очень-очень большой». Они подошли к хижине, стоявшей ближе остальных к озеру. Кратос попытался отворить дверь, но у него не получилось. «Запечатано магией, полагаю», — сказал Мимир. Рядом с хижиной они нашли сложенную кольцами веревку и, подойдя к частично обрушенному зданию под ладонью гиганта, спустились по веревке внутрь. Первым делом нужно было подобраться к крестцу, который, по всей видимости, находился во льду. «А что случилось с выжившими?» — спросил Атрей, оглядываясь по сторонам. «Тамур был ледяным великаном. Когда он умер, его последнее дыхание заморозило все вокруг. Все!» По другой веревке они поднялись на замерзшее озеро по другую сторону от руки. Подо льдом можно было разглядеть очертания гигантской головы каменщика. Резец, который они искали, проткнул череп гиганта насквозь и погрузился глубоко в лед. «Вот он!» — прошептал Атрей. «Доберитесь до кончика резца. Нам нужна его магия». Когда они прошли чуть дальше, то увидели и кончик резца, от которого их отделял толстый слой замерзшей воды. Кратос с Атреем встали на колени и долго всматривались в лед, оценивая ситуацию. «Как же нам спуститься туда?» задумался вслух Атрей. Кратос огляделся по сторонам и сказал. «Есть идея». «Да?» — хором спросили Мимир с Атреем. «А что вас удивляет?» — проворчал Кратос, нахмуриваясь. «Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром в руках не пробился бы через такой лед». «Значит, Тор слабак». «О, как интересно!» Неожиданно послышалось завывание вулверов. «Мальчик». Только и промолвил Кратос, но больше и не требовалось. «Готов!» — отозвался Атрей, выхватывая пернатую стрелу из колчана. На них напала стая из пяти вулверов. Атрей первым свалил с ног главаря. Когда твари подбежали ближе, Кратос быстрым движением рассек двоих. Следующая стрела Атрея поразила ближайшего к отцу вулвера. Ряд хорошо рассчитанных ударов покончил с последним зверем. Атрей поднял голову от трупов и посмотрел на покрытый снегом скалистый выступ в шагах в 50 от них. С него им махал рукой Синдри. «Это Синдри? Он что, следует за нами? Надо попросить его о помощи». «Нет времени», — сказал Кратос, качая головой. Меньше всего ему сейчас хотелось отвлекаться на гнома. Он направился в сторону здания с круглым куполом, из которого торчал гигантский молот. «Синдри, что ты там делаешь?» — крикнул Атрей. «Ищу скапруду». «Что? А вы что там делаете?» «Ищем резец!» — крикнул в ответ Атрей. Синдри жестом показал, что не расслышал. «Ладно, идем дальше», — сказал Кратос. «Мимир, ты знал это место? Ну, раньше?» — спросил Атрей. «Был здесь однажды с дипломатической миссией, пытался заключить мир между асами и ванами. Та война унесла много жизней. Я тогда и не знал, что Тор уже косил великанов направо и налево». «А при чем здесь великаны, если воевали боги?» «Совсем ни при чем, мальчик, в том-то и беда. Они не были ни на чьей стороне в этом безумии, но мстительность и злобу Одина превосходят лишь кровожадность Тора». Они вошли в здание и начали подниматься по выступавшей изо льда рукояти молота Тамура. «Зачем мы поднимаемся, если то, что нам нужно, находится внизу?» — спросил Атрей. «Думай», — сказал Кратос. «Ну, кончик креста под толстым слоем льда, который не растопить». «Верно». «Значит, остается расколоть его, а для этого потребуется что-то очень тяжелое». «А-а-а, понял!» «Хорошо», — промолвил отец с тенью улыбки на лице. Ближе к молоту Атрей понял, что его отец хочет уронить молот на лед и расколоть его. Но для этого нужно направить исполинское оружие прямо на резец. «Но как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте?» «Никак. Мы срежем ремни, расшатаем его. Съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться». «То есть идея — положиться на удачу?» — подвел итог Атрей. «Если у тебя есть другая, то я слушаю». Наконец они добрались до вершины и осмотрели кожаные ремни, скрепляющие молот и рукоять. «Держись крепче», — сказал Кратос и перерубил ремни. Молот накренился, но не упал до конца, а задел покрытую снегом скалистую вершину рядом со зданием и замер. «Хм, плохая идея», — подал голос Мимир. «Тихо», — проворчал Кратос. Кратос перерезал еще один ремень, благодаря чему молот съехал чуть ниже, но все равно недостаточно, чтобы упасть на лед. Он проломил купол здания наполовину, а Кратос с Атреем спрыгнули и приземлились рядом с ним. «Не вышло. Он не долетел», — сказал Атрей. Кратос принялся толкать гигантский молот. Мгновение спустя к нему присоединился Атрей. Молот поддался и начал съезжать в отверстие. «А как мы спустимся?» — спросил мальчик. «Спрыгнем». В последнее мгновение Кратос схватил мальчика и прыгнул на молот. Шлепнувшись на металл, они полетели вниз. «Только не бойся», — посоветовал Кратос. «А чего бояться?» Тут мальчик разглядел, куда они падают, и страх сковал его. Пальцы Атрея ослабли, и он сорвался. Кратос выбросил руку как раз вовремя, чтобы схватить его. Под страшный грохот льда и камня они съехали вниз и оказались в узком уголке под обломками купола. Кратос передвинулся так, чтобы защитить сына от падавших с потолка ледяных глыб. «Ты знаешь, что ты чокнутый?» — воскликнул Мимир и обратился к мальчику. «Ты цел?» «Ага. А мы можем повторить?» — отозвался Атрей, поняв, что все прошло успешно. «Идем дальше». Выбравшись из-под завала, они увидели, что молот оставил во льду глубокую трещину. Ущелье зигзагом, идущее к черепу великана и к их цели — резцу. «Вон резец», — указал Кратос. «Надо отдать должное разрушать твое призвание», — сказал Мимир. «Помни это, голова». «Разве это забудешь?» — позволил себе усмехнуться Мимир. К счастью, Кратос не смотрел на него. «Берегись!» — крикнул Атрей. Осторожно пройдя по осыпающемуся в разлом льду, они спустились по скалистому выступу и стали карабкаться по стенам ущелья, огибая замерзшие развалины. Тут вдруг раздался громовой раскат, и мимо них пролетела отколовшаяся от стены глыба льда. «Где они?» — раздался в морозном воздухе чей-то голос. «Магни», — прошептал Мимир так, словно это единственное слово лишило его дыхание.